Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Светлана Кривошлыкова. Тайна старого шкафа. Правила поведения в жилом блоке. При пользовании общим холодильником продукты каждого ученика должны быть подписаны. Имя, дата. Запрещается причинять ущерб собственности пансионата. За порчу имущества предусмотрен штраф. Ученики должны с уважением относиться к собственности друг друга.